Глава 19. В 5 классе я чувствовал себя чуточку лучше. Одноклассники относились ко мне менее враждебно, да и сам я подрос и физически окреп. Правда, в свою игру они меня по-прежнему не брали, но и угрожать и издеваться прекратили. Дэвид и его печальная скрипка ушли из моей жизни навсегда. Его семья переехала. Теперь я ходил домой один. Частенько за мной по пятам таскалась парочка парней. Самым опасным среди них был Хуан, смуглый парень с медной цепью вместо пояса. Все девчонки боялись его, да и многие ребята тоже. Но к активным действиям Хуан и компания не переходили. Просто шли чуть позади меня, и Хуан курил свои сигареты. Один он меня никогда не преследовал. Я заходил в дом, а они оставались на улице. Хуан докуривал сигарету, болтая со своими приятелями, а я следил за ними из-за занавески. В конце концов они уходили. Я боялся их. Я хотел, чтобы они оставили меня в покое, но, с другой стороны, мне было на них наплевать. Хуан вызывал у меня презрение. Мне вообще никто не нравился в нашей школе. Меня бесили их повадки, разговоры, даже внешний вид отвращал. Я думаю, они знали это и в ответ ненавидели меня. Дома было примерно то же самое. Мне не нравились мои родители. Я ненавидел их жизнь. По-прежнему я ощущал вокруг стерильно белое и совершенно пустое пространство, а внутри, в животе, легкую тошноту. Миссис Фреток была нашей учительницей английского языка и литературы. На первом занятии она у каждого спросила, как его зовут. «Я хочу все о вас знать», — заявила она. Она всегда улыбалась. «Все вы, я надеюсь, имеете отцов, и будет интересно узнать, чем они занимаются. Начнем по порядку мест, прямо по рядам. Итак, Мария, чем занимается твой отец?» «Он садовник». «О, это прекрасно! Дальше, номер 2. Эндрю, а твой отец чем занимается?» Это было ужасно. Все отцы нашего квартала были безработны. Мы его тоже уволили с молокозавода. Отец Джина целыми днями просиживал на веранде. Никто не мог никуда пристроиться, кроме отца Чака. Его взяли на мясокомбинат, и теперь он водил красный автомобиль с названием компании на бортах. «Мой отец пожарный», — поведал нам номер 2. «О, это интересно», — отреагировала миссис Фреток. «Теперь место номер 3». «Мой отец адвокат». «Номер 4. Мой отец это... он полицейский». «А что сказать мне? Ведь, возможно, только отцы нашего квартала не имели работу. Я слышал про какой-то черный вторник и биржевой крах, но ведь, возможно, только в нашем квартале этой фондовой биржи пришел конец». 18 место. Мой отец — киноактер. 19. Мой отец — скрипач. 20. А мой работает в цирке. 21. Он водитель автобуса. 22. Оперный певец. 23. 23-м был я. «Мой отец — зубной врач», — сказал я. Миссис Фреток прошла через весь класс и остановилась возле места за номером 33. «Мой отец — безработный», — сказал 33-й. «Вот говно», — подумал я, — «и стоило так голову ломать». Однажды миссис Фреток дала нам задание. Наш выдающийся президент Герберт Гувер прибывает с визитом в Лос-Анджелес и в субботу произнесет речь. Я хочу, чтобы вы все послушали президента, а потом написали сочинение о своих чувствах и переживаниях по поводу увиденного и о том, что вы думаете о речи президента Гувера. Суббота? Нет, шансов на то, чтобы пойти на встречу с президентом, у меня не было. Я должен был подстригать газон. Мне надлежало охотиться за волосками. Я никак не мог от них избавиться. Почти каждую субботу я был бит ремнем для правки бритв. потому что отец отыскивал на газоне волоски. Кроме этого, он пару раз порол меня в течение недели за то, что я что-то не успевал сделать или делал неправильно. Даже не стоило и думать о том, как я заявлю своему отцу, что должен идти смотреть и слушать президента Гувера. И так я никуда не пошел. В ту субботу я взял несколько листов бумаги и сел писать сочинение о том, как я видел нашего президента. Его открытый лимузин, сопровождаемый потоком транспарантов, въехал на стадион. Один автомобиль, набитый секретными агентами, катился чуть впереди, и два автомобиля сзади. Нашего президента охраняли смелые ребята с пистолетами. Толпа поднялась с трибун, когда лимузин президента въехал на арену. Никогда еще ничего подобного не происходило на этом стадионе. Это был наш президент. Он махал нам, и мы ликовали. Играл оркестр. Морские чайки восторженно кружили над нашими головами, как будто и они знали, что это наш президент. На голубом небосводе аэропланы выводили слова «Благополучие не за горами». Президент встал в своем лимузине, и тут же, как по велению неведомой воли, тучи раздались, и солнечный луч осветил его лицо. Это означало, что и Бог знал, кто перед ним. И вот правительственный кортеж остановился, и наш великий президент в окружении секретных агентов направился к кафедре, утыканной микрофонами. Но как только он встал напротив микрофонов, с небес спустилась птица и села на кафедру прямо рядом с ним. Президент отогнал птицу и рассмеялся. И мы рассмеялись вместе с ним. Наконец президент начал свою речь, и народ слушал его, затаив дыхание. Я не мог спокойно слушать президента, потому что сидел рядом с машиной для изготовления воздушной кукурузы, и она слишком шумела, обжаривая зерна. Но все же, мне думается, он говорил, что проблемы в Маньчжурии не такие уж серьезные, и что у нас в стране скоро все образуется, и мы не должны волноваться, а должны верить в Америку. Скоро для всех будет работа. Каждый зубной врач будет обеспечен больным зубом, будет хватать пожаров, чтобы пожарные могли тушить их. Снова откроются заводы и фабрики. Дружественные нам страны Южной Америки начнут выплачивать свои долги. Скоро мы все сможем засыпать мирным сном, на сытый желудок и с благостным сердцем. Бог и наша великая страна будут окружать нас любовью и защищать от дьявола и социалистов. Они помогут нам навсегда пробудиться от нашего нынешнего национального кошмара. Президент выслушал аплодисменты, помахал нам в ответ, вернулся в свой лимузин и уехал в сопровождении кортежа автомобилей с секретными агентами. И солнце уже садилось, день клонился к вечеру, тихому, золотистому и прекрасному. Мы видели и слышали президента Герберта Гувера. В понедельник я сдал свое сочинение. Во вторник миссис Фреток обратилась к классу. «Я прочитала все ваши сочинения, основанные на личных наблюдениях за визитом президента в Лос-Анджелес. Я была там. Некоторые из вас, как я заметила, не смогли по тем или иным причинам присутствовать при его речи. Для тех, кто не был на встрече с президентом, я бы хотела прочитать сочинение Генри Чинаски». В классе воцарилась зловещая тишина. Я считался главным тормозом. Со мной никто не водился. Эта акция для всех учащихся была настоящей пыткой, будто острый нож шинковал их сердца. «Оно очень художественное», — добавила миссис Фреток и начала читать мое сочинение. Все слушали. Для меня лично мои собственные слова звучали здорово. Они заполнили классную комнату от доски до доски, бились о потолок и отскакивали вниз. Они покрыли туфли миссис Фреток и засыпали пол. Самые красивые девочки нашего класса стали бросать на меня испуганные взгляды. Все крутые парни просто на говно изошли от злости, потому что их сочинения нихуя не стоили. Я упивался своими словами, как истерзанный жаждой. Я даже сам начал верить в то, что выдумал. Я возрождался. Я видел Хуана, как я при всех бью его по харе. От нетерпения мои ноги то вытягивались, то поджимались. Но все это слишком быстро закончилось. На этой грандиозной ноте, — объявила миссис Фреток, — я заканчиваю урок и отпускаю всех. Ученики поднялись и стали собираться. «Кроме Генри», — закончила учительница. Я сел на свой стул, а миссис Фреток стояла у доски и смотрела на меня. Потом она сказала: «Генри, ты был там?» Я сидел и думал, как же мне ответить. Но ничего не придумал и сказал: «Нет, я там не был». Она улыбнулась. «Тогда твое сочинение тем более замечательное». «Да, мэм». «Можешь идти, Генри». Я встал, вышел из класса и пустился в свой ежедневный путь домой. Так вот, значит, что им нужно. Ложь. Красивая ложь. Они хотят, чтобы им вешали лапшу на уши. Люди-болваны. Оболванивать их для меня оказалось проще простого. Я оглянулся. Хуана и его приятелей у меня за спиной не было. Ха, жизнь стала лучше».